давно не устраивал розыгрышей, и в этом случае я усмотрел хороший признак. Свидетельство того, что подавленное, мрачное настроение, которое я застал в зоопарке, когда вернулся из экспедиции, сменилось надеждой и воодушевлением. Однако, как не нуждались мы тогда в надежде и воодушевлении, без денег от них было мало проку. Наши клетки служили уже 5 лет, и требовались наличные, чтобы капитально отремонтировать их. Причем не как-нибудь, а по генеральному плану. Мы чуть не каждый день ставили подпорки, хотя на самом деле пришла пора ломать старые клетки и заменять их новыми. Птицы и мелкие млекопитающие еще могли подождать, но для более крупных и опасных животных надо было принимать экстренные меры. Хоуп и Джимми помогли мне создать трест. Однако мы по-прежнему остро ощущали нехватку в деньгах, особенно на клетки для тех животных, которые, вырвавшись на волю, могли бы представить смертельную угрозу для окружающих. Уповая на доброту посетителей, мы повесили копилку и лист бумаги с коротеньким рассказом о целях и задачах треста в том конце дома млекопитающих, где размещались гориллы. И, надо сказать, копилка постепенно наполнялась. Однажды, когда служащие разошлись на второй завтрак, я направился в дом млекопитающих, чтобы проведать мартышку, которая, по нашим предположениям, ожидала потомства, и с ужасом обнаружил, что дверь клетки орангутанов распахнута и еле держится на петлях. Я ринулся туда. К счастью, оба орангутана оказались на месте. Судя по всему, старший из них, Оскар, подобрал какое-то орудие, взломал им дверь и обследовал дом млекопитающих. Среди заинтересовавших его предметов только один удалось легко отделить от стены и унести с собой как сувенир. Это была копилка джерсийского треста охраны диких животных. Внутри копилки что-то гремело, и Оскар принялся ее трясти, но из щели ничего не высыпалось. Тогда он расковырял замок маленькой дверцы сзади. И когда я прибыл на место происшествия, Оскар восседал на груди монет разного достоинства. Он был крайне возмущен, когда я вошел в клетку, забрал у него копилку и принялся собирать монеты. Моя задача отчасти осложнялась тем, что я не знал, сколько денег было в копилке. Во всяком случае, не мешает хорошенько порыться в соломенной подстилке. Тут я поглядел на пухлую рожицу Оскара и заметил, что его щеки оттопыриваются сильнее, чем обычно. «Оскар», — строго произнес я, — «у тебя во рту что-то есть. Ну-ка, отдай». Я протянул руку, и орангутан с величайшей неохотой выплюнул мне на ладонь 5 полукрон и 4 шестипенсовика. «Это все?» — спросил я. Миндалевидные глазки ничего не выражали. Я положил деньги обратно в копилку, выбрался из клетки, кое-как приладил дверь и направился к слесарю, чтобы попросить его заняться ремонтом. И тут изо рта Оскара в меня полетело еще одно пенни. Дескать, на, подавись! Но решающим событием, после которого мы поняли, что необходимо, возможно, скорее приобрести новые клетки для человекообразных обезьян, явился побег шимпанзе. Дело было на Рождество. Мы пригласили к себе на праздничный обед Кэт и ее мужа Сэма. Рождество — единственный день в году, когда зоопарк закрыт для посетителей, и нам очень повезло, что сотрудники еще находились на территории и не разъехались по гостям. Индейка поджарена как раз в меру, каштан распространяет упоительный запах, зелень приготовлена. Вдруг без четверти час распахивается дверь, и в комнату врывается один из служащих. «Мистер Д! Мистер Д! Шимпанзе сбежали!» Я приобрел Чолмондли или Чамли, как мы обычно его называли, совсем младенцем. Но уже тогда был случай, когда моя мать попыталась помешать ему безобразничать, и он укусил ее руку. Да так, что пришлось наложить 17 швов. Теперь Чамли ростом и весом почти догнал меня».